Остаток вечера и почти всю ночь я устраивался. Ну там, перестелил кровать, переставил мебель, выставил из сумки на подоконнике и оперативно созданные настенные горшочки всю флору, что может пригодиться. В общем, наводил тут свой фэншуй. Наконец, когда время уже перевалило за третий час ночи, я выставил последний талмуд по артефакторике на полку стеллажа. А что у нас дальше? А дальше кабинет. Он должен быть крут. Вот только где он, и есть ли вообще? Домовик, появись. У меня к тебе пара вопросов, произнес я в воздух. Черт, чувствую себя ровно так же тупо, как и 18 лет назад. Как раз когда впервые звал Фомку дома. Потоки магии резко пришли в движение и передо мной материализовалось пучеглазое чудо. Ага. Тут оказывается повешен аналог следилки, только полностью на интуиции и образах. Прикольная магия. Здравствуйте, профессор. После пары секунд молчания, на меня поднялись испуганные глаза. И тебе привет, чудо ты непонятное, проговорил я, задумчиво рассматривая своего нового слугу взором. Сильная тварюшка, почти на уровне крепкого подмастерья чисто по объемам. Плюс еще и интуитивно всасывает в себя потоки окружающей магии. Но вот с разумом беда. Ментальной энергии, как у 7-летнего ребенка, к тому же она почему-то очень хаотично перемещается внутри тела. Странно. Меня зовут Ванки, господин профессор, пропищала это. Ванки. Черт, такой голос у него смешной, вроде и пищащий, но с ноткой хрипотцы. Чудесно, Ванки, я улыбнулся, полыхнув магией во все стороны, которая начала впитываться эльфом, как пролитая в пустыне вода. Ага, то есть оно питается, как дух. Запомним, ты знаешь, где находится мой новый кабинет. Разумеется, господин профессор, Ванки знает. Счастливо воскликнул домовик, явно приободрившись от моих действий. Чудно, тогда отведи меня туда, я улыбнулся, глядя на повеселевшую тварюшку. Конечно, Ванки перенесет, и не дав мне и слова вставить, попробовал протащить меня через свой точечный прокол пространства, и абсолютно ожидаемо чуть не надорвался, как будто восьмилетка, пытающийся поднять штангу весом под 1.5 центнера. «Ой!» – воскликнул эльф и удивленно посмотрел на свои руки, а потом попробовал еще раз, и еще, и еще, и только после 5-й попытки поднял на меня глаза. «Простите, господин профессор, я не могу. Понятное дело». «Не можешь», — усмехнулся я слишком тяжелый для твоих переносов, в чем основной минус прокола пространства. Через него сложно протащить массивные объекты, то есть содержащие в себе много магии, а во мне ее значительно больше, чем в эльфе. Тут нужно или стягивать вход-выход, открывая нормальный портал, который меня тоже вряд ли выдержит. Мана-то агрессивная, легко может расшатать скрепы, или использовать стабильную арку, связанную двумя объектами. Это как квантовая связь, две части целого. Поэтому только на Руси смогли создать именно сеть портальных арок. У нас есть якутские алмазы, друзы которых по какой-то неведомой причине воспринимают друг друга, как единое целое, что и позволяет создавать аж целые сети. Там есть еще много нюансов, из-за которых нельзя взять просто кусок скалы и расколоть его на тысячи кусков, для создания аналога. Но в целом, основу всех арок создают именно алмазы из Якутии, один из самых жестко охраняемых ресурсов на Руси. «Простите, господин профессор», — снова сжался полудух. «Не переживай, я снова полыхнул магией, приободряя слугу, просто сам перенесись в нужное помещение, а я за тобой сам прыгну». «Ладно», — на эльфа прилетело простое, но надежное, как лом плетения следилка. «Конечно». Ванки рад служить, и исчез, закрутившись в пространственном водовороте. Итак, где этот Ванки? Ага, на 3-м этаже, практически в противоположной части замка. За 5 секунд удалось настроиться на ближайшую к нему тень и перенестись к ней. Вот господин профессор, серокожий карлик указал пальцем на дверь, это ваш кабинет. Спасибо, Ванки, можешь идти, кивнул я эльфу и попытался пройти внутрь. Как понял, дверь закрыта. Вы издеваетесь? Мгновение концентрации, полсекунды ощущения падения заплыва в черно-серой хмари и вот, я вылезаю с другой стороны двери. Нет, ну что это вообще такое? Мы маги или что? Ключ не дали, но открыть самому можно, безумие на каждом шагу. То тут лестницы летают, то стадион держится на соплях, то традиции. Нет, надо в этом замке что-то менять. Итак, что за кабинет мне достался? Немаленькая аудитория, в которой, при желании, вполне можно уместить человек 70, и еще место для пятачка для демонстрации останется. 4 уровня, на которых стоят парты, пыли нет, но воздух затхлый. Стены голые, есть доска, преподавательский стол. И все, каким должен быть кабинет преподавателя боевой магии. Хотя нет, не так, я же буду учить детей, а не взрослых студентов. Так что защита от темных искусств подойдет лучше. Каким должен быть мой кабинет? Что от него нужно? В первую очередь помещение должно настраивать на серьезный и профессиональный лад. Я уже думал над этим. Как заинтересовать детей изучать способы собственной защиты. И вот к чему пришел. Почему бы не предстать перед ребятней этаким охотником на чудовищ? В этом образе можно развесить разнообразные анатомические атласы по стенам. С оборотнями, вампирами, опасными животными тварями, людьми. С отметками чего-нибудь наподобие жизненно важных частей или уязвимостей. Пусть просматривают беглым взглядом, глядишь и отложится что-нибудь. Важные точки на собственном организме, которые нужно защищать, или, наоборот, бить, чтобы защититься. Что еще? Чучело. Специально месяц назад просил деда прислать что-нибудь не дикогабаритное, но эффектное. Он и прислал. Огненный медведь на задних лапах, ледяной феникс, лесной волк, разумеется, магический, то есть огромный, шипастый олень, тоже страшная зверюга. Пусть и травоядный, но жутко агрессивный, все с подписями, всего много. Еще что-нибудь, разумеется, декоративное оружие. Разнообразные виды, как чисто охотничьего, так и боевого. Нечто чисто магическое, как дубовый посох или золотой персидский браслет. И, наоборот, сделанное простецами для простецов, автомат Калашникова, винтовка Драгунова, пара муляжей и гранат. Несколько видов пистолетов, тоже, разумеется, муляжи. Важно создать, как романтичный образ охотника с большой буквы, так и вплести во все это декорирование смысл. Все оружие стоит на подставках, с подписями и рисунками простых стоек и ударов. Живность, типа драконов на стенах, в виде простых картинок, нарисована в срезе, с подписями и характеристиками. Что за чешуя, чем пробить, насколько крепкие мышцы, кости, связки, как все это дело удобнее рвать и дробить. Уязвимые места типа глаз, брюха и задницы. Пусть глазеют, но со смыслом. Что-то да отложится в головах, но огромной аудитории едва хватило. Чтобы выставить все это красивое и антуражное безобразие, пришлось постараться. В самом конце кабинета разместились пока еще полупустые стеллажи с уже полученными на руки переведенными на английский язык бестиариями. 4 часа. Целых 4 часа я, прекрасно владея телекинезом и тонкой аэромантией, расставлял все это безобразие. Зато получилось прикольно, и антуражно, и круто, и, на мой взгляд, интересно, а главное, информативно. Итак, время 7 утра, завтрак будет через час, а потом в 9 у меня первое занятие. Черт, я буду преподавать в самой настоящей школе магии, сам, и первыми у меня пойдут. Ривенкла Хаффлпафф, 7-й курс, ага, надо бы пока найти, где у меня лежат вопросы за прошлый год к этой их жуткой аттестации, которая жаба. Блин, вроде смешно, а мне к ней детей готовить, а еще плиты с ритуалами разместить и вплести их в общую сеть. А главное, все это нужно успеть за час, и как с этим справляются обычные преподаватели, сверхлюди, не иначе. Завтрак в школе чародейства и волшебства Хогвартс оказался так себе, со всех сторон, и невкусно, и не особо полезно. Из нормального была лишь овсянка, причем самая обыкновенная. Черт, да я такой свой корпус кормил во времена осад, могли бы и постараться. И сосиски, жирные сосиски, ну кто так детей кормит, а, тут напрягаться надо, ведь чем больше вложишь в них сейчас, тем больше нация получит, когда они войдут в силу. И вложения должны быть всесторонними, то есть еда, личные вещи, гигиена, образование, досуг, спорт, все. Сильная личность обязана быть разносторонне развита, иметь множество интересов, всегда побуждающих к действиям, любым. Главное, чтобы полезным. Тогда прогресс будет всегда, а не только в моменты выхода из зоны комфорта. Но здесь почему-то так не делают. Наоборот, всячески душат порывы молодых людей к развитию. Аристократы закостенели и будут сильно против вхождения в свой круг кого-то нового из-за идиотских загонов на тему чистоты крови. Другая же сторона, само Министерство магии, встает против сильных магов, выбивающихся из толпы, везде затык, а потому реально пробиться имеют шансы очень малое количество молодых людей, пробиться и не потухнуть по пути, и все из-за сформировавшихся устоев, общественных правил и норм, аристократических традиций и тому подобного. Для наций, это словно простреленные колени, самостоятельно, плохо это, неправильно, На моих глазах детские личности будто бы кастрируют. Осознанно, с чувством, с толком, с расстановкой. «Как вам завтрак, профессор Ворон?» – обратился ко мне Флитвик, уже переставший активно работать ложкой. «Прекрасно», – кивнул я, докладывая себе в тарелку еще одну порцию овсянки. «Что поделать, если привык есть много?» «Есть много, конечно, есть вопросы уже по части диетологии, но это точно дела не для этого момента. А что-то не так?» «Искренне не понял меня полугоблин». «Угу», – кивнул я, – «нужно больше разнообразных злаков, свежих фруктов и овощей, ягод, а также правильно приготовленного мяса и рыбы. Детям нужно много различных витаминов и микроэлементов. Плюс, было бы неплохо пропитывать их определенными зельями для повышения усваиваемости». «А во», — поднял пышные брови полугоблин, «не думал, что у вас столь широкий круг знаний. Не сказать, что очень широкий, но нормальный маг крови обязан понимать, как функционирует организм, хотя бы свой, и как его можно улучшить». На словах «маг крови» окружающие интеллигенты очень странно на меня покосились. «КХМ», чуть сбился преподаватель заклинаний, «прошу прощения, друг мой, я ведь могу вас так называть, разумеется», кивнул я, «да хоть горшком зови, очень вас прошу, для вашего же блага, постарайтесь поменьше распространяться о своих познаниях в запрещенных дисциплинах». «Почему?» — притворно удивился я, «у вас ведь изучать их нельзя, а практиковать никто не запрещает. К тому же магия крови – единственный нормальный способ лечить для боевого мага». «Простите», – заинтересовался мой собеседник, а интерес всех остальных присутствующих за столом было можно едва не руками потрогать. «Это вообще не секрет, так что спрашивайте, если что-то будет интересно или непонятно». «Так вот, само словосочетание «боевая магия» на Руси подразумевает под собой глубокое единение со стихиями. В моем случае это огонь, молния, ветер и тени. Но основной проблемой и, в то же время, преимуществом сродства со стихиями является постепенно поднимающаяся агрессия магии. Ну или ее сила, тут как вам удобнее. «Да-да», — закивал Флитфик, «кажется, что-то подобное я уже слышал, но благодарю». «Нет проблем», — я пожал плечами и закинул очередную ложку горячей каши в топку. «А чем это я? Ах да, сродство. Сила магии определяет, насколько меньше ее понадобится для сотворения той или иной стихийной магии. То есть я, как маг в том числе и огня, потрачу на огненный шар, допустим, одну единицу магии», — над головой вспыхнул обозначенный огненный шар, сразу привлекший к себе множество глаз, — «в то время, как вы, профессор Флитвик, затратите, при ровно том же уровне контроля, но со своей абсолютно нейтральной магией, уже 20. Но шар мгновенно исчез, применять не профильную стихию, а то и противоположную, такую, как вода, мне будет уже в десятки раз сложнее и затратнее». «Понятно», — кивнул полугоблин, «довольно простая для запоминания система. Но как стихия может быть, как вы сказали, противоположной?» «Хах», — усмехнулся я, «это уже очень сложный и многогранный вопрос. С одной стороны, никак, но, как говорил один великий маг, ограничения у нас в голове. Если я, глубоко внутри, считаю так, то и творить магию буду с этой, пусть и несознательной, но мыслью». «Понятно», — серьезно кивнул маленький маг, «я слышал, что у интуитов очень многое завязано на собственное мировоззрение, но, чтобы настолько?» «Есть такое», — ответил я, «так вообще у всех. Мифическая абсолютная уверенность в себе и своих силах любому магу пойдет на пользу. Тут главное не превратить эту уверенность в ослиное упрямство и гордыню. Но вернемся к теме. Чем сильнее магия, тем сильнее, точнее, менее затратны заклинания, плетение и все остальное. К тому же, эта агрессия своих сил очень позитивно сказывается на устойчивости организма к проклятиям и чужой магии в принципе. Она просто расщепляется или выдавливается из этого самого организма». «Кажется, я понимаю, к чему вы ведете», — покивал полугоблин, «а вместе с ним и большая часть греющих уши педагогов. Ваша магия очень негативно воздействует на тонкие плетения и заклинания, а следовательно, и лечить с ее помощью сложнее». «Не совсем, но близко», — покачал головой я, «в первую очередь моя сильная магия долбит по организму, в который попадает, сильно и беспощадно, разрушая слабые каналы и внося ужасный дисбаланс в саму циркуляцию маны внутри пациента. Можно сказать, моя сила, в своей основе, превращена в оружие». «Но при чем же тогда магия крови?» — вопросительно вскинул брови мой собеседник. «При том, что у любого организма есть сопротивление, и чем агрессивнее магия, Чем ее больше, тем сложнее на этот организм воздействовать. А магия крови, как изначально боевое направление, была создана для нанесения вреда. Следовательно, чтобы нанести вред, нужно суметь это самое сопротивление передавить. Понимаете, так вот оно что, воскликнул маленький маг, исходя из ваших слов, хороший контроль вашей энергии, в теории, может позволить воздействовать на тело пациента не только во вред, но и в целях излечения. Все верно, довольно кивнул я, но тут смысл в том, чтобы контроль был хорошим, ведь агрессивная энергия и без того стремится задавить сама себя, ведь состоит из сил разных стихий, переплетенных во мне, в этом и заключается агрессия, но, при этом, является хорошим оружием, которое, при должных навыках, может служить и светлым целям, таким, как исцеление. Я все понял, профессор радостно закивал полугоблин, благодарю за столь развернутый ответ. Никаких проблем, профессор Флитвик, улыбнулся я. Кстати, не могли бы вы помочь мне в одном деле? Конечно, если это будет в моих силах. Не подскажете, где мне достать ключ от моего кабинета? Ключ, удивился маг, а разве он не у вас? Хотя, глупый вопрос, он повернулся к директору. Мистер Дамблдор, может вы поможете? Да, прошу прощения, это моя вина, покивал директор. Еще на собеседовании, я должен был вам его отдать, и достал из одной из бесчисленных складок на своей мантии обозначенный кусок железа. Благодарю, улыбнулся я, а то было не очень удобно обустраивать его, все время прыгая тенями туда-сюда. А вы это умеете? Снова вскинулся Флитвик. Я слышал, что тропа теней, далеко не самый распространенный навык, даже среди вампиров. Не совсем, покачал головой я, тропа теней и прыжок сквозь них. Это совершенно разные вещи. Тропа – действительно довольно сложная в исполнении действия, а прыжок требует лишь концентрации на нужной тени. Но это уже несколько другой вопрос. Да-да, разумеется, слегка смутившись, кивнул профессор. Время уже действительно поджимает и мне. Пожалуй, уже пора. Коллеги, чуть склонил голову перед остальными полугоблин и вышел из-за стола. Мне тоже, пожалуй, уже пора. Я также кивнул и улыбнулся преподавателям, после чего просто провалился в черную хмарь теневого плана прямо из сидячего положения. Время до моего первого урока прошло довольно быстро. Буквально оглянуться не успел, как народ уже начал подтягиваться к кабинету. А ведь всего-то засел за расчеты по все никак не получающейся тату от чертовых африканских проклятий. А полчаса словно за секунду пролетели. «Профессор, можно?» В дверь неуверенно поскреблись и в небольшую щель просочилась голова какого-то парня. «О, уже время?» – удивился я. «Разумеется, проходите. До урока еще 5 минут. Уже 4». Скованно улыбнулся пацан. «Нам можно заранее занять места?» «Да пожалуйста», – я махнул рукой и вновь ушел в расчеты формулы. Получился снова бред. «Черт, такими темпами было бы проще перебрать случайные значения великим методом научного тыка, а не пытаться извратиться с созданием собственной формулы расчета». Итак, когда будильник на наручных часах завибрировал, я с хлопком закрыл книгу и отлевитировал ее на полку. «Дети, позвольте представиться, Ворон Сергей Владимирович. Обращаться ко мне можно, профессор Ворон или же просто профессор. Все понятно?» Вскинув бровь, осведомился я. «Да, профессор Ворон», едва не хором ответила мне аудитория. «Чудесно», улыбнулся я, глядя на детей, с любопытством разглядывающих класс. «У кого-нибудь есть какие-то вопросы, прежде чем мы начнем?» «Профессор», резко вскинула руку девочка с синим галстуком, на что я лишь кивнул. «Вы обещали нашим однокурсникам, что предоставите какую-то литературу?» «Да», покивал я, «было такое вчера. А еще я предупредил, что процесс сможет растянуться, так что пока нужных вам экземпляров у меня нет. Если хотите, можете взять то, что лежит позади вас». Народ синхронно обернулся на полупустые стеллажи, стоящие в самом конце аудитории. «Посмотрите сами после занятия. Отмечу только, что сами экземпляры выносить запрещено, но вы можете их скопировать. Но заклинание копирования изучают только в конце этого курса», — резко выкрикнул другой парень, также из воронов, за что тут же получил легкий подзатыльник с помощью телекинеза. «Выкрикивать запрещаю», — с улыбкой произнес я. «Хотите что-то сказать, ответить или задать вопрос, поднимайте руку. А скопировать вы легко сможете», — я указал на одну из стальных пластин, что я врезал в стол. «Вот на эту кладете, в маленький круг кладете руку и подаете магию, в воздухе появится твердая иллюзия книги, которую вы будете копировать. Все ясно? Да, профессор, уже тише, но с едва не идеальной синхронностью, проговорили слегка напуганные подростки. Прекрасно, хлопнул в ладоши я. Итак, вы у нас седьмой курс, а это значит, что у вас на носу экзамены, правильно? Дети покивали в идеальной тишине, да и говорил я не особо громко, что стимулировало слух, а не язык. Значит, как мы с вами будем действовать? Первую часть занятия я буду давать вам все нужные для экзамена, и не только, знания, а в конце урока вы будете тренироваться и писать эти же экзамены, но за прошлые годы. Устраивает? Профессор, рука того самого, зашедшего первым, паренька поднялась. Пожалуйста, я махнул рукой. Профессор, а откуда у вас прошлогодние экзамены? Удивленно спросил он. Взял в архиве министерства, я пожал плечами. А их вот так выдают, округлил глаза парень. Не знаю, я не спрашивал. Просто взял, сделав морду кирпичом, проговорил я. Нет, серьезно, я разведчик или куда? К тому же из охраны там только простейшие следилки, да сигналки. Можно сказать, пришел, как к себе домой. Не делай это. Пусть переделывают, если заметит пропажу. Я потом еще разок проверю. Что же, тогда сейчас, в формате исключения, вы будете писать экзамен, исходя из чего я проверю ваши знания. Нужно же на что-то ориентироваться, правильно? Я хитро улыбнулся подросткам. Из ящика стола одновременно вылетело 30 одинаковых листков с вопросами и разлетелось по классу. Через пару секунд перед каждым из ребят лежало по экземпляру. Время пошло, я откинулся на спинку стула, закинув ноги на стол. Не списывать, я слежу. Глава 50. Пов Гарри Поттер. Гарри нервно поправил мантию. В очередной раз за последние 10 минут ожидания, тщетно пытаясь побороть мандраж, очень похожий на тот самый, который он испытывал, ожидая своего самого первого урока трансфигурации аж 2 года назад. Почему? Так сейчас третий курс Гриффиндора и Слизерина в полном составе ждал своего первого урока по защите от темных искусств у нового преподавателя. Человека, буквально взорвавшего Хогвартс с самого первого дня своего присутствия здесь. Даже раньше, этот мужчина поубивал дементоров, что сделать очень и очень сложно, как быстро выяснила Гермиона. В Британии с этим очень большие проблемы, более того, от них защищаться даже мало кто может. То заклинание «Экспекто патронум», призыв Патронуса, без шуток, не все мракоборцы знают, а это мракоборцы, а он их с легкостью, едва не небрежностью уничтожил, сжег в странном, золотом огне, а потом новый преподаватель провел первый урок, на обеде, после него, все старшекурсники едва не порвали на части воронов и барсуков, кто на нем был, ведь этот профессор Ворон, умудрился где-то достать вопросы к предстоящим экзаменам жаба, такого еще никогда не было. Но по итогам первого дня выяснилось еще много чего. К примеру, новый факт о профессоре. Он очень не любит, когда его перебивают. Настолько, что вообще говорить на его уроках нельзя. Если он не спросил, разумеется. А еще он наказывает за опоздание. Не так, как обычно делают учителя, снимают баллы. Он заставляет отжиматься. Отжиматься, приседать, подтягиваться, делать пресс. И все это под ехидные комментарии. Мерлин, Гарри даже внутри не мог решить для себя, как к этому относиться. С одной стороны, все не так уж и плохо, раз баллы профессор Ворон не снимает за нарушение дисциплины, но, вот, к примеру, Майк Гриссонс, твердо удерживающий третье место во всем Гриффиндоре в сложной дисциплине потери баллов, третий лишь потому, что есть близнецы Уизли, но Майк именно что тупой, а не хулиган как братья Рона, и поэтому до него никак не могут дойти, казалось, прописные истины поведения на уроке. В итоге бравый пятикурсник вышел с урока нового учителя весь потный и дико уставший. Подумать только, заниматься спортивными упражнениями на уроке дольше получаса. И профессор смог заставить его это делать, что тоже немаловажно. И поэтому Гарри нервничал, ведь подобных историй успело накопиться за вчерашний день. Странные подзатыльники с помощью магии, странные отработки. Все это делало их новому учителю довольно жуткую репутацию. А еще, как говорят слизеринцы, он очень сильный маг. Бесполочковая магия, которую оттворит с поразительной легкостью, шрамы на лице и руках, а также непонятное чувство легкой тревоги, что возникает рядом с ним. Гермиона целую ночь не спала, чтобы успеть разузнать обо всех этих явлениях побольше. И едва ли у нее получилось. Начать стоит с того, что, получается, профессор Ворон действительно великий маг, раз умеет применять заклинания невербально и без помощи палочки. На этом, собственно, все. Больше ничего понять о новом учителе у Трия, а точнее всего одной девочки, тут Гарри даже в мыслях не пытался себя превысить, не удалось. К большому сожалению, ни о золотом пламени, ни о использовании магами мечей, о чем подруга нашла упоминание, датированное аж 12 веком, ни о полете без метлы, ничего. И Гарри было очень жаль. Пожалуй, если быть честным с самим собой, только этим летом, лишь после аж 2 лет обучения магии, мальчик смог сформулировать для себя, что же ему по-настоящему нравится в магии. Заклинания, та сила, которую они дают. Ведь что может быть круче, чем уметь делать то, что недоступно абсолютному большинству? Правильно, лишь уметь делать то, что доступно еще меньшему числу людей. И Гарри увидел эту возможность в заклинаниях. А что тут такого? Взмахнул палочкой, выводя правильный, невидимый узор в воздухе, сказал несколько слов, и вот оно, чудо. Поэтому в этом году Поттер планировал основательно налечь на изучение новой магии, творимой с помощью палочки. Зелья его не привлекали от слова совсем. Возможно, в этом вина Снейпа, а может, просто так сложились личные предпочтения, мальчик не знал, хоть и видел немалую пользу и в этом направлении. Трансфигурация, заклинание Флитвика, вот что именно понравилось Гарри, пришлось ему по душе. Я не знаю почему, но все время хочется назвать полугоблина Филдфиком. Одергивайте меня, пожалуйста. А в этом году еще и так совпало, что учить наиболее прикладным заклинанием их будет самый настоящий великий волшебник. Вот Гарри и нервничал. Вдруг действительно будет учить чему-нибудь крутому, а если нет, в таких невеселых мыслях Гарри проводил последние 10 минут. Причем, осматриваясь, мальчик замечал, что нервничает далеко не только он. Как раз большая часть народу также ощущала себя не в своей тарелке. Но были и ребята, похожие на Рона, который сейчас спокойно уселся на пол, привалился к стене и активно пересчитывал плитку на потолке. Как он может сохранять такой пофигизм, Гарри не знал. Может, он просто не понимает всей серьезности момента? Пожалуй, что так, даже кивнул своим мыслям Поттер. Что Рон, что Гермиона не особенно разделяли недавно открывшееся увлечение Гарри. Лучшему другу, казалось, вообще на все плевать, лишь бы вкусно поесть да сладко поспать. И чтобы его не трогали, давая спокойно поиграть в плюй камни, сыграть пару партий в волшебные шахматы, которые, вот ведь удивительно, были его самым настоящим увлечением, ну и повосхищаться квиддичем, куда уж без этого. Гермиона же училась. Девочке были важны даже не сами знания, а отличные оценки и признание учителей. Ну а еще именно она была главным генератором их безумных идей, точнее, толкала на первый шаг к приключениям. Подруга первой жутко заинтересовалась тем злополучным люком, который охранял целый чертов Цербер. Она же начала раздувать в прошлом году тему насчет сначала тайной комнаты, а потом и Василиска. Интересно, что будет в этом году? Но додумать мысль Поттеру не дал неожиданно раздавшийся буквально над головой голос. «Проходите», Гарри аж подскочил со страха. Густой, с легкой хрипотцой, бас, да и без особых эмоций это прозвучало. Еще и прямо над головой. Судя по тому, начали озираться однокурсники, Поттер был не одинок в своем страхе. Точно какая-то магия. Вон, Гермиона даже книгу с громким хлопком со страху захлопнула. В кабинет ученики проходили медленно и как-то зажато. Оно и не мудрено, после такого-то. И, разумеется, все осматривались, порой замирая напротив развешанных по стенам плакатов. Гарри же очень заинтересовало странное изображение настоящего дракона, с пометками и короткими комментариями о прочности чешуи, силе мышц и крепости связок, к примеру, и он был изображен в срезе. Вот это да! А еще в кабинете были чучела, самые разные, страшные, с подписями, и оружие, мечи, копья, пара щитов, даже русский автомат Клаш, Кашлак. Гарри не помнил точно название. В общем, знаменитый русский автомат, оружие маглов. Но самое удивительное то, что профессора нигде не было, то есть дверь открылась сама, его голос прозвучал над ухом, но самого его нет. Пока народ зажато рассаживался по местам, пока все осмотрели, в общем, минуты 3 прошли точно. Но только Гарри собирался встать и поближе рассмотреть большущие копья, лежащие на стойке около его парты, как дверь с грохотом сама закрылась, и стена рядом с доской почернела. Тень от подсвечника жутко почернела, растянулась и заняла почти всю доску. Пара мгновений, и все присутствующие начали со страхом таращиться на это чудо. И вот, Прямо из черной, как сама ночь, стены вышел мужчина с большущим вороном на плече. Длинные белые волосы, завязанные в хвост, острые, но удивительно симметричные черты лица, довольно длинный нос и резаные шрамы. С левой стороны через губу, под губой, практически на подбородке, на правой скуле, на лбу практически касающиеся брови, и старые отметины на руках, но уже ожоги. И почему он не носит перчатки, мелькнула мысль в голове Гарри. В пронзительной тишине последних мгновений послышался стук каблуков, коричневые, кожаные туфли, чуть зауженные, тоже коричневые брюки, но на пару тонов темнее, белая рубашка без галстука и жилет от костюма. На руках у очень необычно выглядящего мужчины были кольца, много колец, целых 7 штук, в ушах серьги в форме тонких серебряного цвета крестов, но больше всего внимания привлекал ворон на его плече, большой, со странным сине-серым отблеском перьев, внимательно осматривающий аудиторию вполне осмысленным взглядом. Итак, привлек он к себе внимание, слегка улыбнувшись: «Мое имя Сергей Владимирович Ворон. Можно профессор Ворон или просто профессор. Я ваш новый учитель защиты от темных искусств. Приятно познакомиться», — кивнул он, и на практически незаметное мгновение его глаза мелькнули красным, когда он смотрел на него. «Гарри, пожалуй, для начала пройдемся с вами по списку», — проговорил мужчина, и к нему по воздуху подплыл журнал. «Сам, это и есть бесполочковая магия, Эшфилд Генри, это я», — раздалось у Поттера из-за спины, а дальше они проходили по списку, и, что удивило мальчика, на нем новый профессор даже не задержался, как у него было всегда с новыми учителями. С одной стороны, это понравилось Поттеру, что он, наконец, не особенный хоть для кого-то, а с другой слегка обидело. Юный волшебник даже сам удивился своей реакции. «Итак, все на месте». «Хорошо», — маг улыбнулся, журнал был с хлопком закрыт, а в помещении начало светлеть. Гарри, к своему удивлению, обнаружил, что в какой-то момент тут стало довольно темно. Тени в кабинете стали темнее, а сейчас все возвращалось в привычное состояние. Удивительная магия. И снова без палочки. «Вижу, вас уже успели напугать эстеррашными рассказами обо мне. Давайте для начала с вами немного поговорим. Должен же я знать ваш уровень, правильно?» Гарри, повинуясь банальному стадному инстинкту, закивал вместе с остальными. Такая быстрая смена образа несколько выбила его и окружающих из колеи. «Тогда мой к вам первый вопрос». Поттер прямо почувствовал, как напряглась Гермиона, готовая отвечать на что угодно. «Вот вы пришли на урок защиты от темных искусств. А что за темные искусства такие, от которых мы с вами будем учиться защищаться?» — улыбнулся он. И этот вопрос действительно загнал Гарри в тупик. «Что значит какие? Темные, понятное дело. Вся злая и нехорошая магия, от которой нужно уметь защищаться, это и есть темные искусства». Но мальчик все же решил промолчать. Но, кто бы сомневался, Гермиона начала активно тянуть руку. «Пожалуйста, мисс Грейнджер», — произнес профессор. «Да», — важно кивнула подруга Гарри и начала говорить явно заученный текст. «Темные искусства – это заклинания и магические практики, задуманные как способные причинить ощутимый вред другим людям. Используются, как правило, со злыми намерениями. Волшебников, использующих темные искусства, называют темными магами», — произнесла она. «Очень хорошо, мисс Грейнджер», — улыбнулся маг. 5 баллов Гриффиндору. «Но скажите мне, есть такое заклинание «Пламя свечи»?» Волшебник достал, словно из ладони, хотя, почему словно, именно из ладони, довольно длинную палочку и пару раз ей взмахнул. Луцерна-фламма. На кончике палочки загорелся довольно большой шарик, чуть больше теннисного мячика, сияющий очень похоже на свет люмуса, только значительно слабее. «Это заклинание как раз является предком известного вам люмуса», — подтвердил предположение Гарри профессор, — «но есть тут одно маленькое уточнение. Это боевое заклинание. По функционалу очень похоже на световую гранату, если это вам о чем-то говорит. Шарик слетает с палочки и взрывается нестерпимо ярким светом. Настолько ярким, что без проблем сжигает роговицу глаза, а при хорошей напитке вполне может и человека сжечь. Но к темной магии оно не относится и не значится ни в одном подобном списке. Так вот, мой вам вопрос. Как так? Оно ведь наносит вполне ощутимый вред», — улыбнулся маг, вгоняя подругу мальчика, который выжил, в ступор. «Но, как же?» — прошептала девочка. «Ведь она, получается, ошиблась. Но, вы точно уверены, что это заклинание не запрещено?» «Абсолютно», — кивнул маг. Подозреваю, что про него ваши чиновники тупо забыли, так как оно значится не боевым и даже не запрещенным, а вполне себе бытовым, как производное от люмуса. Итак, первый урок: не всему можно слепо доверять. Люди, они на то и люди, что могут ошибаться. Думать надо своей головой, думать, анализировать, рассуждать. Это понятно? Да, профессор, пискнула Гермиона, и тут же, достав перо, начала записывать. В общем, убирайте пока учебники в сумки, они вам сегодня не понадобятся. Мы с вами будем рассуждать, произнес учитель. Когда все ненужные принадлежности были быстренько засунуты по сумкам, маг продолжил. Итак, мы с вами только что разобрались, что, получается, защищаться нужно уметь не только от темных искусств. Правильно. Класс покивал. Правильно. Но, пожалуй, есть примеры значительно проще. Все вы знаете такое заклинание, как Вингардиум Левиаса. Так, дети снова покивали, в ответ на вопрос. Ну и Гарри вместе со всеми, разумеется. Вот смотрите, профессор направил палочку на то самое копье, на которое так заглядывался Поттер, и произнес: «Вингардиум Левиаса». Оружие поднялось в воздух, повинуясь заклинанию, пролетело над головами у всего класса, а после маг резко махнул палочкой, и копье с огромной скоростью влетело в стену, войдя в нее так, что аж наконечник не видно было. А что, так можно было? Внутренне схватился за голову юный волшебник, вспоминая тот страх, что он испытал, стоя перед мордой Василиска. Как видите, вроде и простое заклинание, но вполне себе оружие, хитро улыбнулся профессор, тоже ни в коем разе не запрещенное. Так отчего же мы с вами должны тут учиться защищаться? Вся аудитория затихла, пытаясь переварить полученную информацию. И Гарри тоже. Мордрит, он же видел, знал, что так можно. Еще на первом курсе Рон так победил тролля. Пожалуйста, из размышлений Поттера выбил голос учителя, который указывал рукой в сторону слизеринцев. И палочка у него опять куда-то пропала. Но когда, если смотреть на вопрос так, прозвучал голос Дафны Гринграсс, которую Гарри не было видно с его места, то, получается, нам нужно учиться защищаться от очень многих заклинаний. К примеру, с помощью локомотор легко можно сделать то же самое, что и вы только что. Можно, конечно, без промедления кивнул маг. Вон тот меч, мобилиметаллум. С натугой воскликнула однокурсница мальчика, и самый настоящий меч взлетел, но, куда кидать, а в меня и бросайте, махнул рукой расслабленно сидящий в кресле мужчина, с интересом поглядывающий за разворачивающимся действом. У Гарри аж дыхание перехватило. Этим-то заклинанием намного проще разогнать объект, чем Левиасой, как он помнил. Точнее, он знал заклинание для переноса дерева, но, как подозревал юный маг, там нет особенной разницы. Судя по образовавшейся заминке, Дафна тоже была не особо уверена. Но увидев это, профессор лишь нагло улыбнулся и произнес: «Попадете?» Больше девочка не сомневалась и резко метнула меч в мужчину. Черт, да его же к креслу пригвоздит. Аж привстал Гарри и неожиданно для себя в страхе закрыл глаза. Но открыв их через пару секунд, парень увидел учителя, держащего клинок двумя пальцами прямо перед своим лицом. Вот ведь, слизеринцы, она же могла его убить, а все равно бросила. Метко, кивнул учитель, все так же улыбаясь шокированным детям. Прекрасно, мисс Гринграсс. 10 баллов слизерину за хорошую попытку прибить преподавателя. Спасибо, шокированно произнесла Дафна. Но, видимо, взяла себя в руки и вновь села на стул. Но вы договаривайте, махнул рукой маг, и меч с гулом от раздираемого воздуха влетел на стойку, где и был до этого. А, да, послышалось от девочки, нам нужно учиться защищаться не от заклинания или магии, а от самих волшебников. В точку, мисс Гринграсс. Еще шире улыбнулся учитель, хотя, с его-то мимикой, скорее оскалился: вы поставили рекорд, да вас ребята с 7-го курса пришли к тому же лишь после 5-го наводящего вопроса. Еще 10 баллов слизерину. Вот тут Гарри едва не задохнулся воздухом от возмущения. Нечестно. Почему он это не сказал? Ведь почти догадался. Итак, продолжил профессор Ворон, раз мы с вами решили, чему будем учиться в общем, перейдем к частностям. А как конкретно можно защищаться от магов? Ваши предположения? Да, мистер Малфой, преподаватель указал на вытянувшего руку Драко. Ударить первым, с непонятной интонацией, то ли спросил, то ли ответил он. Верно, кивнул учитель, почти всегда самая действенная тактика. Чем будете бить? Удивленно протянул блондин, не ожидавший встречного вопроса, А-а, Экспеллиармус, обезоружить, неплохо, еще варианты, ах да, 2 балла Слизерину, улыбнулся маг. Вот тут Гарри наконец понял, если он сейчас не будет отвечать, то баллы будут зарабатывать слизеринцы. Ну нет уж, Ступифай, выкрикнул Гарри, и его голова резко мотнулась вниз, получив неожиданный подзатыльник. Больно, пронеслось в голове у подростка. Нет, мистер Поттер, покачал головой волшебник за преподавательским столом, выкрикивать нельзя. Хотите ответить? Поднимайте руку. 20 отжиманий, будьте добры, маг указал рукой на пол между его столом и партами учеником. Вот же, а откуда ему было знать? Но профессор, вы же ни о чем не предупреждали. Громко, с вызовом произнес мальчик, взглянув тому в глаза. Зря, еще один подзатыльник настиг свою неизменную жертву. 30 отжиманий, равнодушно повел плечом маг. И да, вы правы, Ступерфай тоже хорошие заклинания, но когда я продолжал, то имел в виду другие способы защиты, а не атакующую магию. Баллу Гриффиндору. И 30 отжиманий, пожалуйста, улыбнулся профессор, глядя на потирающего затылок мальчика. Вот ведь, Поттер прикусил язык, который сейчас лучше держать за зубами. Теперь понятно, как Майк умудрился тут заниматься аж полчаса. Система санкций проста, между тем продолжил Ворон, глядя на понуро идущего к пустому пространству подростка. Нарушаете дисциплину на уроке, получаете подзатыльник и отрабатываете упражнениями. Припираетесь с преподавателем, то есть со мной, получаете подзатыльник и отрабатываете упражнениями. Пока понятно, больше пока не скажу, будете выяснять на собственном, так сказать, опыте. Продолжим, улыбнулся он, а Гарри встал в стойку, и да, мистер Поттер, теперь можете выкрикивать, раз у вас руки заняты. Вот урод, про себя подумал избранный, начиная отжиматься. 1, 2. Первые 2 недели в легендарной школе чародейства и волшебства Хогвартс прошли спокойно, чего я подспудно вот вообще не ожидал, по какой-то непонятной причине. Хотя, нет, вполне себе понятной. Тут во мне говорила память прошлой жизни, в которой, вот ведь, я тоже был педагогом, учителем, но уже в самой простой школе. Ладно, может не самой простой, а лицее. Но, по факту, это мало что меняет, скорее лишь увеличивает нагрузку необходимостью запоминать хотя бы имена наиболее влиятельных родителей и учеников. Ну и да, бумажной работы там тоже было несколько побольше, чем в простых школах. Здесь же, все было настолько спокойно, насколько вообще это возможно. Для детей я представлялся этаким самодуром, помешанным на дисциплине, в силу чего безобразничать передо мной ребятня даже не пыталась. Для других преподавателей я был, наоборот, довольно приятным в общении коллегой. Удалось спокойно сойтись даже с не особо общительным Снипом, заманив маньяка от мира зельеварения своими, пусть и не особенно обширными, но вполне себе эксклюзивными для данной территории, знаниями в алхимии. Филиуса Флитвика, так вообще можно, думаю, считать моим другом. Очень приятный, разумный, пусть и крыша у него слегка шатается, но это уже частности. Где вообще можно найти человека с полностью здоровой психикой? Вопрос риторический. Полугоблин оказался хорошим малым. Неожиданно подходящая к контексту фраза. Так вот, мы с Флитвиком всего-то пару раз в день сходились в тренировочных дуэлях. Один раз, с утра пораньше, на помосте, в местной традиции. А второй раз, уже поздним вечером, на берегу озера, дрались уже в более привычной мне манере. И, кажется, я нашел очередного маньяка. Сначала немец, теперь англичанин, еще и гоблин наполовину. К тому же, довольно неплохой боец. Пусть даже до уровня мастера не дотягивает, если трезво смотреть на его боевку. Но, как говорится, Москва не сразу устроилась. Начинать учиться новому никогда не поздно. На то нам и дан разум, чтобы не останавливаться. Всегда есть что-то новое, полезное или же бесполезное, а то и вредное, о чем мы не знаем. Опыт формируется из всего, а именно опыт делает разумного мудрее, и мешать человеку, тем более смеяться над ним ни в коем случае нельзя, особенно в его уже предпенсионном возрасте. Ха-ха, старый пес решил освоить новый трюк, ха-ха, разумные с такими предубеждениями часто подыхают от старости, полные нереализованных желаний, туда им, уродам, и дорога. Так что полугоблин активно внимал премудростям нормального боя под моим руководством, и быстро прогрессировал. Нет, не настолько быстро, что мастер за месяц, но шел в очень неплохом темпе. Пожалуй, даже Гюнтер тут бы отстал от этого маленького человечка. С директором же, тоже все сложилось ровно. Точнее никак, что тоже хорошо. Он меня не трогает, я не беспокою его шрамы на душе. Вот уж не знаю, смогу ли себя пересилить и начать какое-нибудь общение с этим разумным. И надо ли оно вообще? Пригляделся я за это время и к главным героям прочитанных мной когда-то книг и посмотренных фильмов. Что тут скажешь? Пожалуй, практически ничего. Будь они взрослыми людьми, тогда да, были бы восприняты исключительно негативно. А так, дети, что с них взять? Гермиона Грейнджер, типичная книжная девочка. Уж не знаю, откуда в ней взялось большинство ее заскоков, но подозреваю, что оно как-то связано с постоянной занятостью родителей. Собственно, основная ее проблема – превознесение учебы в абсолют. Именно учебы, а не получение знаний. Девочка ищет признания и находит его, как умеет, с головой погружаясь в учебу и пытаясь вызвать у учителей, у тех, кто для нее авторитет, похвалу. Инстинктивно пытается найти правильный путь. А еще она, как бы сказать, прирожденный аудитор, ну или налоговый инспектор. Да, к сожалению, все так. Человек, которому больше всех надо. Надо справедливости, надо гласности, надо, чтоб все было хорошо и у всех. Но все эти негативные черты перекрываются всего одной. Она очень целеустремленная, упорная, не отступающая перед сложностями. Всего лишь маленькая девочка, а уже есть железный внутренний стержень, заставляет проникнуться уважением. В отличие, как ни странно, от обоих своих друзей, Гарри Поттер и Рональд Уизли, два 13-летних парня. Что с них взять, да, но они всегда рядом со своей подругой, что заставляет их невольно сравнивать. И парни проигрывают напрочь. Рональд – исключительно ленивый человек. Не сказать, что это ужасно. Типичный представитель среднего класса, его нижние части. И желания у парня простые – хорошо покушать, поспать, поиграть, не отвлекаться на ненужную учебу. Это неплохо, ни в коем случае. Так бывает и очень часто. Просто разочаровывает мою деятельную натуру, которая не может быть в состоянии покоя. Гарри Поттер же, по моему внутреннему ориентиру, был значительно лучше своего друга, но намного хуже подруги. У парня просто нет исключительно негативных или позитивных черт характера. Как бы типичный середнячок, в меру ленивый, в меру усидчивый, в меру эмоциональный, все в нем в меру. Но парень все же несколько порывист, может заставить себя заняться чем-то исключительно неприятным, благо логический склад ума этому способствует, но недолго, а может и заинтересоваться каким-то конкретным разделом и начать прилагать усилия к его постижению. Хорошая черта, правильная, именно из таких, как он, вырастают самые могущественные личности, но только если прижмет, или вовремя направит, подберут правильные слова, чтобы выработать интерес, или если смогут взять волю в кулак и начать вкалывать, но это вряд ли. Кто еще показался мне интересным из детей? Всего трое. Близнецы Фред и Джордж Уизли и Дафна Гринграсс. Только в них я нашел пресловутую целеустремленность и полезное упрямство. Способность перебороть себя, причем постоянно демонстрируемая. Способность к развитию. Итак, начнем с самого интересного. Близнецы. Очень перспективные ребята. Очень. Гибкий склад ума, оптимизм, упорство, некоторая доля креативности, отсутствие страха перед осуждением окружающими. Короче, все при них. Пока парни нашли себя в зельеварении, но и выбор у них был, так-то не сказать, чтобы велик. Выбрали что больше по душе и рванули из всех сил в эту сторону. Глядя на эту парочку, порой так и мелькают мысли, что личные ученики, это не так уж и плохо. Ну, губит их местная атмосфера, пытающая переломать всех под свои стандарты. Открыть бы перед этими ребятами все двери, так они и без чужой помощи горы свернут. Дафна Гринграсс, пожалуй, самая сложная для меня тема. Она, как бы правильнее выразиться, напоминает мне о уже таком далеком и счастливом прошлом, об академии. Черноволосая девушка, отличающаяся среди островитян своей красотой. Она действительно довольно красивая девушка, но не сказать, чтобы как-то чересчур. Симметричное лицо, аккуратный носик, яркие зеленые глаза, черные, длинные прямые волосы. Но как же она похожа на Эйш, черт, да она практически ее копия, с поправкой на цвет кожи, волосы, глаз. А ведь у нее есть еще и сестра-блондинка, которая уже несколько отличается лицом, но вот по цвету, наоборот, ближе. Каких сил мне стоило сохранить лицо, когда я впервые взглянул на эту девочку, не описать словами. Словно попал в уже едва не забытое прошлое, когда мы были действительно счастливыми, а проблемы начинались и заканчивались на домашнем задании и подготовках к турнирам. К тому же ее характер. Он очень похож на нашу аристократию. Эта молодая девушка банально знает слово «надо» и умеет переступать через себя. Что-то зубрить, что-то искать в библиотеке, общаться с неприятными лично ей личностями ради того или иного результата. Черт, одно ходячее воспоминание о счастливом прошлом, лишенном проблем. И, казалось бы, я должен очень тепло к ней относиться. Но первые пару наших встреч она, наоборот, вызывала в душе иррациональный гнев. На себя, за то, что все просрал. Любимую женщину, друзей, себя, все, за что так ценил то время. Также глаз периодически цепляли еще три подростка. Тоже девушки, как бы странно это ни звучало. Чужой чанкой близняшки под моей Парвати Патил, тоже навевает воспоминания, но уже окрашенные в исключительно алые тона и привкусом печали. Как выяснилось, все девочки, дети мигрантов, относительно недавно переехавших из Азии на Альбион. И если сестры имеют лишь индийские корни, так как родились уже в пригороде Ливерпуля, благодаря своим родителям, бывшим практически выродившимися аристократами, что сбежали из родных земель под страхом смерти, то вот история китаянки, точнее цинки или как это правильнее склонять, без разницы. В общем, там история довольно печальна, зато имеет счастливый финал, что огромная редкость для этого насквозь прогнившего мира. Ее отец, уже практически коренной англичанин во втором поколении, а вот ее мать, родилась на территории Китая в очень средней семье, и жила бы себе, но у девочки обнаружилась магия. Что было дальше, объяснить нет смысла. Участь юной обретенной в той банке с пауками, максимум прислуга. Но стала она банальной проституткой. Причем с клеймом, считай рабским мошенником, совмещенным с гранатой. На несколько порядков упрощенный ритуал посмертного проклятия. Настолько упрощенный, что для его нанесения используется клеймо. Прямо как для скота. Напитываешь железку магией, пока нагреваешь, прикладываешь к спине жертвы, попутно зачитывая простенькое заклинание из разряда цинской модификации магии слова и получаешь раба, не способного ослушаться. Иначе, бум, и нет спины. Такой херней клеймят младшую обслугу в аристократических домах, чтобы всегда была возможность без особых усилий поставить чернь на место. Там для активации нужна всего-то мысль, даже магичить не надо. Вот же твари. У меня так только самые отмороженные подчиненные развлекались на пленных цинских ариста. И то довольно редко, лишь после личных потерь, наверное. Или это я их так пытаюсь обелить у себя в мыслях. Ну так вот, мадам Чанг родилась не особо перспективным магом, а потому практически сразу была скинута в бордель, принадлежащий как раз той секте, в которой она и работала. И этот бордель как-то раз посетил один турист, живущий в Эдинбурге, а потом посетил еще раз, но уже через 3 года, и узнал, что у него, оказывается, есть дочь. Мужик оказался правильным, выкупил 2 бесполезных рабынь и привез к себе домой, а через 5 лет совместной жизни женился на женщине. Поступок, ничего не скажешь, натолкнул меня на небольшое расследование очень уж характерный шрам от клейма, на спине девушки, точнее остаточный след от плотной магии, который никак не хотел вымываться из ее ауры. А дальше всего пара запросов и Валерия Цыпкиш, не лично, разумеется, находит в своих архивах интересующую меня информацию. Вот так вот, кто бы мог подумать, что такие истории можно встретить лично. По фамилии Боунс, глава отдела магического правопорядка, женщина спокойно перебирала бумаги на своем рабочем столе, впрочем, как и обычно, в конце недели. Завтра начнутся 2 ее законных выходных дня, а в понедельник снова на работу. Уже давняя привычка, в конце пятницы составлять себе хотя бы примерный график на следующую неделю. Именно этим Амелия и занималась, раскладывая обращения, служебные записки, зарплатные списки и просто дела, что сейчас находится в работе по важности, чем и когда заниматься. Но привычную за годы рутину прервал настойчивый стук в дверь. Женщина удивилась. Кому от нее что-то понадобилось за 1,5 часа до конца рабочего дня? Еще и так, громко. Подчиненные привыкли к определенному регламенту, да и не похож этот стук на экстренные и любые другие. Войдите, сложив руки под столом, так чтобы было удобнее выхватить палочку и кобуры на предплечье, произнесла женщина. Дверь открылась, и перед ней предстал Корнелиус Фадж. Пожалуй, впервые в этом кабинете. Обычно, наоборот, он вызывал женщину к себе, когда появлялись вопросы. «Амелия», — кивнул министр магии, подошел к креслу для гостей рабочего кабинета и уселся на него. «Корнелиус», — сухо ответила ведьма, вопросительно глядя на просителя, Что вас привело? Отсутствие информации, рубанул уже начавший лысеть волшебник. Где дементоры, Амелия? Дементоры, изогнула бровь дама и посмотрела на мужчину, сидящего напротив, просто как на клинического идиота, в Азкабане, где им еще быть? В Хогвартсе, воскликнул главный в Британии маг, чем немало удивил женщину. С удивлением уже немолодая леди справилась быстро, а потому сразу же потянулась в нижний ящик стола, откуда достала колбу с зеленой жидкостью. «Выпейте», — приказала она и маг подчинился, прежде чем успел задуматься. Женщина умела отдавать приказы. «Спасибо, ух», — проглотил мерзкий на вкус раствор он. «Что это?» «Мощное противоядие», — внимательно поглядела в лицо собеседнику она, но не нашла следов действия довольно дорогого зелья. «Тогда почему он несет бред?» «Что? Противоядие? Не играйте со мной, мисс Боунс!» Возмущенно воскликнул маг. «Я и не играю, это вы тут несете бред!» Жестко произнесла член Визингамота. «Откуда дементорам взяться в Хогвартсе?» «Я их туда направил», немного неуверенно ответил маг. «Но не меняйте тему, Амелия!» «Где они?» Корнелиус, после пары секунд молчания, медленно, с ледяным спокойствием в голосе, произнесла глава ДМП. «Зачем? Дементоры. В Хогвартсе. Разумеется, для поимки Сириуса Блэка», несколько нервно произнес волшебник. «Они же его сторожили долгие годы. Уж они-то найдут его. Они его знают. То есть все тем же тоном начала дама. Или железная леди, как ее порой называют за глаза. Вы отправили магических тварей, годных лишь на роль палачей, тупых и алчущих душ зверей, к детям. Они должны их защитить. От кого? Позвольте поинтересоваться», спокойно уточнила мисс Боунс. «Я же говорю, от Сириуса Блэка». «А зачем Сириусу Блэку в Хогвартс?» вкратчиво спросила она. «Чтобы убить Гарри Поттера, разумеется». «Уже совсем не уверенный в своей правоте, но все еще не сдающийся», ответил министр. «А с чего вы взяли, министр Фадж?» В голосе Амелии уже легко можно было уловить вполне ясную угрозу, что это нужно Блэку. «Но как же, вы идиот!» Хлопнув руками по столу, резко встала на ноги женщина. «Я вам сотню раз говорила, что Блэк Хаус скрыт чарами Флидилуса. Мы установили круглосуточную слежку за его окрестностями и стоит Блэку выйти за его пределы, как он будет обнаружен и схвачен. Но он наверняка пылает жаждой мести». Попытался отбиться Фадж, но бесполезно. «Он истощен, слаб, не в форме. Он воевал и прекрасно представляет себе мощь Альбуса Дамблдора, который неусыпно следит за безопасностью детей. И если он не идиот, а идиоты из Азкабана не сбегают, он первым делом отправится восстанавливать силы. В Мунго оповещены, маглы оповещены. Мы работаем. Стоит ему лишь показаться в нашем поле зрения, как свобода быстро помашет ему ручкой. Так какого черта вы, Амелия?» Мужчина все же смог справиться с напором своей подчиненной и нашел в себе силы для ответа. Но не для того, чтобы признать свою ошибку. Он, министр магии, он не ошибается. Прекратите кричать. Хорошо, быстро справилась с эмоциями и волнением за единственную племянницу женщина. Так что вы хотели? Дементоры пропали, неохотно пояснил он. Но тут же добавил, я еще неделю назад выписывал вам служебную записку об этом, с приказом оповещать меня о любой информации о стражах. Они пропали, Амелия. Уже 3 месяца, как вашим приказом был сменен внутренний номер ДМП и отдела тайн. И вы об этом забыли, а значит ваш приказ у них, всеми силами не давая волю эмоциям, пояснила леди. Ох, как же ей сейчас хотелось замуровать это ничтожество в пол, но он банально слишком удобен всем фракциям. Пока. В общем, поднялся на ноги маг, я вам команду дал, работайте. Как что-нибудь узнаете об этом деле, доложите. И помните, Амелия, все строго конфиденциально, бросил он и быстрым шагом покинул вотчину Амелии Буонс. Это будут очень сложные выходные, подумала женщина, изо всех сил сжимая палочку. Если со Сьюзан что-нибудь случилось, тебе не жить. Но дементоров надо найти. Кто знает, что эти твари способны сотворить без поводка. Глава 51. Глава 51. Целый месяц в Хогвартсе. Это много или мало? Казалось бы, целый месяц. Но для меня это время пронеслось незаметно. Почему? Все просто, здесь хорошо. Банально хорошо. Нет серьезных проблем, нет конфликтов, даже какого-то минимального морального давления, и того нет и в помине. Почему? Все опять же просто. Я сильный. Пожалуй, сильнейший во всей этой маленькой стране. И это новый опыт. Раньше всегда был кто-то выше, кто-то сильнее, кто-то влиятельнее. богаче, искуснее, лучше. А здесь я один такой. Мужчина всегда хочет быть самым-самым. Это в нашей природе, в крови, доминирование. К тому же, стоит принять во внимание и Русь, ее культуру, которую я уже давным-давно впитал в себя, сроднился с ней. Там, далеко на востоке, дома, могущество разумного уже давно признанная мера его положения в обществе. Причем, работающие в обе стороны. То есть, если хочешь забраться выше, стань сильнее. Не обязательно в прямом смысле. Можно выбрать любой путь, будь то артефакторика или алхимия. Но результат один. Чем ты лучше, тем выше находишься. Так же и с обратной стороны. Аристократ не может быть слабым, ведь у него в руках власть. А значит, он обязан быть сильным, иначе будет отстранен от своих привилегий. Но что выгодно отличает мою нацию от всех остальных, даже в магическом мире, так это один просто факт. Мы признали это гласно, приравняли силу к власти. И разумеется, порой эту силу приходится демонстрировать. Не в прямом смысле, набить кому-нибудь лицо раз в неделю, нет. Тебя постоянно оценивают окружающие, а ты оцениваешь их. Мы, звери, и признаем это, гордимся этим. Прощупывать собеседника – это нормально, мягко, уважительно, ведь вдруг он обидится и будешь потом раздавленные конечности с мостовой отскребать. Это нельзя описать, найти пример, но мы постоянно давим друг на друга, даже неосознанно. Такова природа магов, нам нужна жесткая иерархия, с оглядкой на разум, естественно, но нужна. Сильный, умный и находчивый будет приказывать слабому, глупому и ленивому, но слабый всегда сам может стать лучше, подняться выше и уже самому начать отдавать приказы. В том числе и поэтому наше общество столь военизировано. Просто в какой-то момент концепция современной армии идеально подошла к культуре. Нельзя забывать и о том, сколько времени мне пришлось провести на войне в последние годы. В таком случае, контраст становится еще более ясным. Здесь же, хорошо, главное не привыкнуть к пьянящему чувству всемогущества, пусть и очень локального. 5 лет. Я взял всего 5 лет отпуска, за время которого мне нужно отдохнуть, а не оскотиниться, погрязнув в гордыне. Ведь важно не что человек может, а что он делает. Но Хогвартс, как ни странно, он казался мне лучшей версией нашей академии. Несмотря на высочайшие качества образования на Руси, прекрасную кухню, неусыпную заботу преподавателей и все-все-все, нас ломали. Мне это стало понятно лишь относительно недавно, но, имея идеальную память, пусть и с некоторыми оговорками, трезво проанализировать 5 лет учебы не составило труда. Да, ломали. Мягко, со знанием дела, с умением, с желанием ни в коем случае не навредить, но ломали. Можно сказать, перековывали, но изменение слова не умаляет факта. Детей на Руси превращают в воинов, защитников земли, людей, традиций и более материальных ценностей, куда уж без этого. А здесь, в Хогвартсе, без шуток, учат хуже. Преподаватели тут собраны, откровенно говоря, так себе. Снейп, истинный интроверт, которому общество не сдалось от слова совсем. Минерва, тоже не образец для подражания. Слишком зашоренная, ей недостает гибкости ума и банальной хитрости, чтобы заинтересовать детей своими уроками. Вот Помоноспраут и Филиус Флитвик, другое дело. Они, именно что педагоги по призванию, без шуток, могут и заинтересовать, и наказать, и присмотреться к проблемным детям, раз за разом давая все новые и новые шансы студентам. Или, если сказать проще, они любят детей и готовы защищать их, что видно невооруженным взглядом. Но, как ни странно, наиболее интересным преподавателем в школе чародейства и волшебства Хогвартс оказался Хагрид. Простой, как 3 копейки, прямой, как палка полувеликан, совершенно искренне любящий животных и детей, что вкупе сделало его очень хорошим профессором по уходу за магическими существами.